Глава 29. «Спокойно», — сказал Клай, — «главное не волноваться, понимаете?» Не прошло и двух минут после первых громыханий за дверью, как они втроем уже стояли у подножья лестницы. Том держал в руках неопробованный русский автомат, который они прозвали мистер Спиди, Алиса по автоматическому пистолету в каждой руке. Клай — револьвер 45-го калибра, Бет Никерсон, который ему каким-то образом удалось сохранить в прошлую ночь, хотя он не помнил, как засунул револьвер за пояс, где последний обнаружился. Джордан все не покидал лестничную площадку второго этажа. Оттуда он не мог видеть окна первого этажа, и Клай решил, что это даже и хорошо. После полуденному свету в Читом Лодж не доставало обычной яркости, и вот в этом ничего хорошего как раз и не было. Яркости этой не доставало по той простой причине, что в каждом окне, которое Клай только мог видеть, стояли мобилопсихи, прилипли к стеклам и таращились на них десятки, может быть, сотни лишенных всякого выражения лиц, в большинстве своем со следами битв, через которые им пришлось пройти, и ранами, полученными за последнюю анархическую неделю. Клай видел недостающие глаза и зубы, оторванные уши, синяки, ожоги, содранную кожу, болтающиеся клоки почерневшей плоти. Все они молчали, но в них ощущался азарт преследователей, изготовившихся к последнему броску. А в воздухе вновь повисло то самое, перехватывающее дыхание чувство, свидетельствующее о присутствии какой-то невероятной силы, которая вот-вот могла вырваться из-под контроля. Клай каждую секунду ожидал, что оружие вылетит из их рук и начнет стрелять само по себе. «В нас», — подумал он. «Теперь я знаю, что чувствуют лобстеры, оказавшиеся в аквариуме ресторана «Харбор Сифуд» в те дни, когда можно купить два по цене одного», — пробормотал Том. «Не надо волноваться», — повторил Клай. «Пусть они сделают первый шаг». Но первого шага не последовало. Опять за дверью загрохотало. Клаю, во всяком случае, показалось, что на переднем крыльце что-то сваливают. А потом существа, заслонявшие свет, подались назад, словно получили сигнал, услышать который могли только они. И проделали это более чем упорядочно. В это время дня они обычно не собирались всем стадом, но ситуация переменилась. Насчет этого двух мнений быть не могло. Клай подошел к окну гостиной, по-прежнему с револьвером в руке. Том и Алиса последовали за ним. Они наблюдали, как мобила психи, только они более не казались Клаю психами, если брать тот смысл, который он вкладывал в это слово, отходили от дома с удивительной легкостью, сохраняя выверенное и очень маленькое расстояние от соседа, соседки. Они остановились между Читом Лодж и дымящимися останками футбольного стадиона Тони Филд, напоминая потрепанный армейский батальон на усыпанном опавшей листвой плацу. И все, уже не совсем пустые глаза, смотрели на резиденцию директора. — Почему у них такие грязные руки и ноги? — спросил чей-то застенчивый голос. Они обернулись. — Джордан. Клай даже не заметил залу и саженную в руках этих молчаливых людей, которые стояли у Читом Лодж, но прежде чем успел произнести хоть слово, Джордан ответил на свой же вопрос. «Они ходили туда». «Не так ли? Конечно. Они ходили туда, чтобы посмотреть, что мы сделали с их друзьями, и они в ярости. Я чувствую. Вы это чувствуете?» Клаю не хотелось отвечать «да», но, конечно, он чувствовал. Потому что чувство это висело в воздухе. Ощущение наэлектризованных облаков, которым осталось сблизиться еще на самую малость, чтобы разразиться громом и молнией. Само собой, это была ярость. Клай подумал о фее светлой, впивающейся зубами в шею женщины во властном костюме и пожилой даме, выигравшей битву из станции Т на Бойлстон-стрит, той, что решительными шагами направилась в Бостон-Коммон, не замечая крови, капающей с ее коротко стриженных, обильно тронутых сединой волос. Вспомнил молодого мужчину, обнаженного, но в кроссовках, который на бегу протыкал в воздух автомобильными антеннами. Вся эта ярость. Неужели он мог подумать, что она исчезла после того, как они начали сбиваться в стада? Что ж, если и подумал, то напрасно. — Я чувствую, — первым заговорил Том. — Джордан, если они обладают сверхъестественными способностями, почему не заставят нас покончить с собой или поубивать друг друга? Или взорвать наши головы изнутри? Голос Алисы дрожал. Я однажды это видела в каком-то старом фильме. — Я не знаю, — ответил Джордан, посмотрел на Клая. — А где Парватый? — Так ты его называешь? Клай посмотрел на рисунок, который держал во второй руке. Порванная плоть, порванный рукав, мешковатые джинсы. Решил, что Парватый — достаточно удачное прозвище для человека в кенгуру и с надписью «Гарвард» на груди. — Я называю его Бедой. — Вот как я его называю, — тонким голосом ответил Джордан. Вновь посмотрел на незваных гостей. Как минимум 300, может, и 400 мобилопсихов, прибывших из бог весть каких окрестных городков. Повернулся к Клаю. — Вы его видели? — Только в кошмаре, — ответил Клай. Том покачал головой. — Для меня он рисунок на листе бумаги, — заявила Алиса. — Он мне не снился. И в кенгуру я здесь никого не вижу. Что они делали на футбольном поле? Думаете, пытались опознать своих мертвых? Она и сама в этом сомневалась. Разве там до сих пор не горячо? Должно быть. — Чего они ждут? — спросил Том. — Если они не собираются нападать на нас, почему не заставят воткнуть друг в друга ножи? Чего они ждут? И Клай внезапно понял, чего они ждут. — И где сейчас Парватый? Мистер Дивейн, его школьный учитель математики, комментировал такой момент одним словом — осенило. Повернулся и направился в холл у входной двери. «Куда ты?» — спросил Том. «Посмотреть, что они там оставили». Они поспешили за Клаем. Том догнал его первым, когда Клай только взялся за ручку входной двери. «Не думаю, что это хорошая идея. Может, и нет», — согласился Клай. «Но именно этого они ждут. И знаешь, что я тебе скажу? Если бы они хотели нас убить, мы бы уже умерли». «Он, скорее всего, прав», — едва слышно прошептал Джордан. Клай открыл дверь. В Читэм Лодж было длинное крыльцо с удобной плетеной мебелью. С крыльца открывался приятный вид на академический склон, спускающийся к академической авеню. Оно словно предназначалось для того, чтобы посидеть на нем во второй половине солнечного осеннего дня, но в этот момент... Клаю было не до окружающих красот. У подножья лестницы клином стояли мобилопсихи. Один острие клина, потом двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, всего 21. И первым тот самый Парватый из сна Клая, спрыгнувший с рисунка на бумаге в реальную жизнь. Белые буквы на груди его красного потрепанного кенгуру действительно образовывали слово «Гарвард». Вырванный кусок левой щеки вернули на место и пришили их к крылу носа двумя грубыми стежками, которые проделали дыры в черной коже. Другие дыры оставались от третьего и четвертого стежков, которые успели разойтись. Клай подумал, что вместо нитки использовалась рыбацкая леска. Отвисшая губа открывала зубы, которые выглядели так, словно ими не так уж давно занимался хороший ортодонт. Правда, тогда мир был куда более мирным местом. Перед дверью, на коврике и по обе стороны, от него лежала груда черных бесформенных предметов. Она могла олицетворять представление об искусстве какого-нибудь полубезумного скульптора, но Клаю потребовалось лишь мгновение, чтобы понять, что он смотрит на расплавившиеся остатки кетто-бластеров, которые стояли по периметру футбольного поля. И тут Алиса закричала. Несколько обгоревших бумбоксов свалилось с кучи, когда Клай открывал дверь, и вместе с ними свалилась еще одна вещица, которая, похоже, лежала на самой вершине. Алиса выступила вперед, прежде чем Клай успел ее остановить, выронила один из автоматических пистолетов и схватила ту самую вещицу, крошечную кроссовку, схватила, подняла, устроила между грудей. Клай смотрел мимо нее на Тома. Том смотрел на него. Оба не были телепатами, но в тот момент прекрасно обходились без слов. «Что теперь?» — спрашивали глаза Тома. Клай повернулся к Парватому. Задался вопросом, а можно ли почувствовать, что кто-то читает твои мысли и читают ли его в эту самую секунду? Он протянул руки к Парватому. Одна по-прежнему сжимала рукоятку револьвера, но ни Парватый, ни кто-либо из стоявших в клине не ощущали угрозы. Клай развернул руки ладонями вверх, как бы спрашивая, что вы хотите. Парватый улыбнулся. Веселье в его улыбке отсутствовало напрочь. Клай подумал, что видит злость в темно-карих глазах, но решил, что злость — это только на поверхности, внутри ничего не было, и улыбка являла собой улыбку куклы. Парватый склонил голову и поднял палец. «Подожди». И тут же снизу, с Академической авеню, словно по сигналу, донеслись вопли. Вопли людей, гибнущих в муках, и вопли эти сопровождали торжествующие крики хищников. Правда, раздавались они реже. — Что вы делаете? — вскричала Алиса, выступила вперед. Пальцы одной руки конвульсивно сжимались и разжимались, обхватив кроссовку. Вены на руках выступили так сильно, что превратились в темные линии, нанесенные на кожу. «Что вы делаете с людьми, которые там, внизу?» «Как будто неясно», — подумал Клай. «Что с ними делают?» Алиса подняла вторую руку с пистолетом. Том схватился за нее и отобрал пистолет, прежде чем она успела нажать на спусковой крючок. Алиса повернулась к нему, цапнула ногтями свободной руки. «Отдай его мне!» «Или ты не слышишь этих криков? Ты их не слышишь?» Клай оттащил ее от Тома. Джордан смотрел на них широко раскрытыми, полными ужаса глазами, а Парватый стоял в острие клина. Улыбался, под улыбкой это скрывалась ярость. А под яростью, насколько мог судить Клай, под яростью не было ничего, абсолютно ничего. — Он все равно на предохранителе, — сказал Том, после того, как глянул на пистолет. — Возблагодарим Бога за маленькие радости, — повернулся к Алисе. — Ты хочешь, чтобы нас всех убили? — Ты думаешь, они позволят нам уйти? Она кричала так громко, что слова удавалось разобрать с трудом. Под обеими ноздрями на тонких ниточках повисли шарики соплей. Снизу, с улицы, обсаженной деревьями, которая тянулась мимо Гейтонской академии, продолжали доноситься вопли. Какая-то женщина крикнула «Нет! Пожалуйста, нет!», а потом ее слова потонули в вопле боли. «Не знаю, что они собираются сделать с нами», — голосу Тома не доставало спокойствия. «Но они убьют, это точно, иначе ничего этого не было бы. Посмотри на него, Алиса». Происходящее сейчас внизу устроено, специально для нас. До них донеслось несколько выстрелов. Люди пытались защититься, но звучали выстрелы редко. В основном они слышали крики изумления и боли, поднимающиеся над жилыми кварталами, которые примыкали к Гейтонской академии, где сожгли стадо. Крики слышались не дольше 10 минут. Но иногда, думал Клай, время действительно становилось понятием относительным. Так что эти минуты растянулись на часы.